Карелену это не повредит? Нет, если вы поведете луч снизу вверх. Тогда глаза его успеют освоиться. Думаю, рефлексы у него сходны с нашими, и нам вовсе не нужно, чтобы он ослеп. Стормгрен нерешительно оглядел оружие, взвесил на ладони. В последние недели его мучила совесть. Безусловно, несмотря на обидную подчас прямоту, Карелен всегда обращался с ним по-дружески. И теперь, когда их встречам приходит конец, совсем не хочется чем-либо испортить эти добрые отношения. Но он ведь честно предупредил попечителя. И уж, наверное, будь сам Карелен волен в выборе, он давно показался бы людям. Теперь решение принято за него. Когда закончится их последняя беседа, Стормгрен посмотрит Карелену в лицо. Если только у Карелена есть лицо. Сперва Стормгрену было тревожно, но он быстро успокоился. Говорил почти все время Карелен, плетая свою речь точно кружево из мудреных и цветистых выражений. Так с ним порой бывало. Когда-то Стормгрену это казалось самым поразительным и уж, конечно, самым неожиданным дарованием Карелена. Теперь такое красноречие уже не казалось чудом, потому что он знал, как почти все способности попечителя — это не какой-то редкостный талант, а всего лишь плод могучего ума. Когда Карелен замедлял ход своей мысли под стать человеческой речи, у него хватало времени на любые стилистические изыски. Не вам, ни вашему преемнику нет нужды чрезмерно волноваться из-за Лиги Освобождения, даже когда она опомнится от объявшего ее сейчас уныния. Уже месяц, как она тише воды ниже травы, и хотя еще воспрянет духом, в ближайшие годы не будет представлять опасности. Право же, поскольку всегда следует ценить сведения о том, что делает противник, Лига чрезвычайно полезная организация. Если у нее когда-нибудь возникнут финансовые затруднения, мне, пожалуй, надо будет судить ее деньгами. Зачастую нелегко понять, говорит Карелен всерьез или шутит. И Стормгрен слушал, старательно сохраняя вид, самый невозмутимый. Очень скоро Лига утратит еще один повод для нападок. До сих пор раздавалось много протестов, довольно ребяческих, против особой роли, какую вы играли в последние годы. В раннюю пору моего попечительства такое положение представляло для меня большую ценность. Но теперь, когда ваш мир идет по пути, который я наметил, можно от этого посредничества отказаться. Впредь я не стану поддерживать столь прямую связь с землей, и обязанности генерального секретаря ООН в известной мере вновь обретут первоначальную форму. В ближайшие 50 лет разразится еще немало кризисов, но и это пройдет. Черты вашего будущего достаточно ясны, и настанет день, когда все нынешние сложности забудутся, даже при том, какая у земного человечества долгая память. Последние слова прозвучали так странно, так значительно, что Стормгрен весь похолодел. Несомненно, Карелен не допустит оплошности, оговорки. Каждое, даже, казалось бы, неосторожное слово его всегда взвешено и рассчитано с микроскопической точностью. Но задавать вопросы, которые наверняка остались бы без ответа, было некогда. Попечитель еще раз переменил тему. «Вы часто спрашивали меня о наших дальнейших планах. Разумеется, создание всемирного государства — лишь первый шаг. Вы еще увидите, как оно возникнет, но перемена совершится так неуловимо, что мало кто ее заметит. Потом будет пора постепенного упрочения, а тем временем человечество станет готово нас принять. И тогда настанет день, и мы исполним то, что обещали. Мне жаль, что вас при этом уже не будет». Стормгрен смотрел, не мигая. Взгляд его устремился далеко за темную преграду экрана. Он загляделся в будущее и представлял себе день, которого ему уже не увидеть. Долгожданный день, когда громадные корабли сверхправителей опустятся, наконец, на землю и распахнутся перед взором человечества.